Людская масса шевелилась, мешалась, ерошились поднятые копья и алебарды. Отряд Зарта менял позицию. Телега, где находились Огерт, Гис и Нелти, оказалась самой людской гуще. Выбраться из толпы пока не представлялось возможным. Но Гис держал вожжи в руках и смотрел в сторону открытых ворот, примериваясь, как лучше туда пробиться. Им нужно было попасть на кладбище. Во что бы то ни стало. Охотнику было тревожно и неспокойно, будто что-то подгоняло его. Словно какое-то важное дело осталось недоделанным и звало к себе. «Наверное, подобное чувство гонит перелетных птиц», – подумал он. И ему показалось, что эта мысль уже однажды посещала его. 17. Дозорные вернулись почти одновременно, доложили, что идущие к воротам отряды оказались союзниками. Всадники, что двигались с запада, это один из дальних форпостов, а пешие войска – 1500 добровольцев из двух соседних городов. «Бери их под свое начало», – распорядился Вомар, выслушав Зарта. «И считай это повышением должности». Объявленный отряд добровольцев вскоре появился, и вышедший навстречу ему Зарт подумал, что эти жалкие, изможденные, вымокшие до нитки люди, основным оружием которых были плотничьи топоры, пересаженные на длинные рукояти, а лучшими доспехами толстые ватники, больше всего похожи на призраков. Тем временем из ворот крепости выдвигалась королевская армия. Тяжелая кавалерия выступила первой. Защищенные доспехами, могучие лошади легко несли всадников в латах. Основным оружием кавалеристов были прочные копья, четырехгранные острия которых расширялись и утолщались, превращаясь в треугольные лезвия с волнисто режущей поверхностью. Такое копье легко рассекало человека надвое, или то, что когда-то было человеком. Шестью клиньями выстроились кавалеристы, а позади них занимали места в ряду боевые колесницы. В каждой находились возница, арбалетчик и четверка воинов с палашами. Низкие борта не мешали бойцам рубить врага на полном ходу, но наибольший ущерб противнику наносили не люди, а сама колесница. Под ее днищем располагался механизм, приводящий в движение длинные острые ножи. Выступающие на два локтя бешено вращающиеся лезвия с легкостью разрубали все, что попадало под них. Словно сенокосилки должны были пройти боевые повозки, но не траву выкашивая, а врага. Следом за колесницами стала легкая кавалерия. Здесь не было жестких порядков, никто не держал строй. У каждого были свои доспехи и излюбленное оружие. У кого-то длинный изогнутый меч односторонней заточки, у другого – облегченная алебарда с широким пером, у третьего – палица. Стремительной лавой обрушивались на противника всадники, и в их разобщенности была своя сила. Последними шли пешие воины, вооруженные мечами, алебардами и железными рогатинами на коротких древках. Последними вступали они в сражение, и последними же покидали поле боя. А ополченцы заняли места на флангах. 18. Два бойца заслонили дорогу перед самыми воротами. Кто такие? Куда собрались? Гис сделал вид, что глупость этих вопросов удивила его, и спокойно ответил, пожав плечами. В крепость? Нельзя. Один из стражей взял жеребца за узду возле удил. Потянул в сторону. Эй, оставь моего коня! Сердито крикнул его Гис. «А то руки поотрубаю!» К стражникам подошел еще один воин. Поинтересовался. «Что тут у вас?» «Мы хотим пройти в крепость!» Гис первый успел ответить. «Мы спешим!» «Куда?» «Туда!» «Туда сейчас нельзя. Но нам нужно!» «Всем нужно!» «Вот со всеми и пройдете, когда будет распоряжение!» Разговор явно не клеился. «А когда оно будет?» «После боя!» «Но мы должны быть там как можно скорее». «Зачем?» «По срочному делу. У нас есть бумага. Королевская бумага». «А бумага от красноглазого отра у вас есть?» «Нет. Без специального пропуска не пущу никого». «Послушайте». Гис еще надеялся что-то доказать. «Не буду», – отрубил стражник, и его товарищи ухмыльнулись. «Ладно. Где взять этот проклятый пропуск?» «Нигде». «Выбирайтесь-ка лучше, оборванцы, не до вас». «Оборванцы?» Гис неожиданно для себя разъярился, схватился за меч, но руки друзей удержали его. «Успокойся, брат», – тихо сказала Нелти, повиснув на нем. «Не будем мешать людям», – сипло проговорил Логерт. «Отойдем». «Возвращайтесь к своему обозу и ждите», – властно приказал стражник, глядя сквозь Гиза. «Вам позволят войти, когда придет время». За его спиной медленно опускалась решетка из дубовых брусьев. Но ворота пока еще были открыты. Оборванцы? Конечно, они сейчас выглядят не лучшим образом. Вымокшие, давно не мытые, с ног до головы в соломенной трухе. Но оборванцы? Да, двое из них не вполне полноценны. Слепая женщина и калека болезненного вида. В действительности, умудренная собирательница душ и сильный некромант. Оборванцы? И охотник. Опытный охотник на мертвяков. Человек, наделенный даром. Умелый боец, воин-одиночка,